Как только стало ясно, что Мира не нуждается в постоянном уходе, семья разбежалась по своим делам. То, что происходило в эти дни, было слишком важным и увлекательным, чтобы неотрывно сидеть с искалеченным сыном, братом, другом. Он все прекрасно понимал и не хотел, чтобы они сидели с ним дома. Он желал быть с ними, но там. Работа ждала его. Наконец-то ограда снесена, отменены законы. Теперь можно задавать свинцам вопросы, которые так долго мучили его. Сначала он пытался работать с помощью Кванды. Она приходила к нему каждое утро и каждый вечер и писала свои отчеты на терминале, установленном в передней дома семьи Рибейра. Мира внимательно читал доклады, задавал вопросы, выслушивал рассказы, а она тщательно запоминала, что он хотел бы спросить у свинцев. Через несколько дней такого обмена он заметил, что хотя каждый вечер Кванда и приносит ответы на вопросы, но тем дело и ограничивается. Она не пробует разобраться, уточнить значение, ведь ее мысли заняты собственной программой. А потому Мира перестал диктовать ей свои вопросы и соображения. Солгал, сказав, что куда больше заинтересован тем, что делает она, что ее направление важнее. А на самом деле он просто не хотел видеть Кванду. Открытие, что она его сестра, принесло страшную боль. Но Мира не сомневался. Если бы решал он один, то плюнул бы на все табу, взял ее в жены и ушел в лес жить со свинцами, если бы возникла такая нужда. Но Кванда была верующей и принадлежала общине. Она не могла заставить себя нарушить этот, по ее мнению, универсальный закон. Она горевала, когда поняла, что Мира ее брат, но сделала все, чтобы забыть поцелуи, шепот, обещания, шутки, смех, прикосновение руки. Лучше бы ему тоже забыть, только он не мог. При каждой встрече ее сдержанность заставляла его страдать. Она была так вежлива, так добра. Он ее брат, калека, она всегда будет ласкова с ним. Но любовь ушла. Невыносимое сравнение. Кванда и мама. Навинья любила своего мужчину, продолжала любить, несмотря на все барьеры, отделявшие их друг от друга. Но возлюбленный матери был человеком, а не беспомощным полутрупом. А потому Мира сидел дома и изучал отчеты о работе всех подряд. Как мучительно было понимать, что они делают, и знать, что не можешь присоединиться к ним. Но так все же лучше, чем просто слоняться по дому, смотреть бессмысленные фильмы по видео или слушать музыку. Он мог печатать, медленно, тщательно прицеливаясь всей рукой так, чтобы самый жесткий из его непослушных пальцев, средний, точно попадал на нужную клавишу. Мира был слишком неуклюж, чтобы набирать что-то путное. Так даже записки не пошлешь. Но его умения хватало, чтобы вызывать на экран чужие файлы и читать. Он был способен поддерживать хоть какую-то связь с прежним делом жизни. Ворота открылись, наступил рассвет лузитанской ксенологии. Кванда вместе со свинцами составляла полный словарь мужского языка и языка жен, а заодно разбиралась с фонетикой, грамматической структурой и орфографией, чтобы сразу же создавать письменность. Кванде помогал Квим. Мира знал, что у того свои цели. Мальчик хотел стать миссионером, отправиться к свинцам других племен и принести им Слово Божие. Прежде чем они получат королеву Улья и Гегемона, он собирался перевести хотя бы часть Библии и говорить со свинцами на их языке. Вся эта работа по фиксации языка и культуры свинцев была очень нужной и важной. Сохранить прошлое, подготовиться к общению с другими племенами, но Мира знал, что с ней бы прекрасно справились ученые дома Кристана. Люди в монашеских одеждах теперь часто появлялись среди свинцев, спокойно задавали вопросы, четко и подробно отвечали на то, что спрашивали у них. Мира считал, что Кванда позволила себе расслабиться. Настоящим делом, по крайней мере в понимании Мира, занимались Эндер и несколько лучших техников из хозяйства мэра Босквини. Сейчас они тянули водопровод от реки до поляны материнского дерева. Свинцы очень нуждались в воде. Они электрифицировали лес и учили свинцев, как обращаться с терминалами. Одновременно они преподавали свинцам элементарные приемы сельского хозяйства и пытались приручить кабр, чтобы свинцы получили средства передвижения и тягловую силу. Страшная путаница. Разные уровни технологий порой плохо состыковались друг с другом. Нойдер говорил, он обсуждал эту проблему с Мира, что хочет, чтобы свинцы получили от договора немедленные, ощутимые, оглушительные результаты. Водопровод, терминал с голографическим экраном, связь с компьютером, позволяющая прочесть все, что есть в библиотеке, электрический свет по ночам. Но все это магия, все напрямую зависит от людей. Одновременно он хотел сохранить их общество самодостаточным, развивающимся, подвижным. Белый свет среди ночи, слух о котором поползет по соседним племенам, превратится в миф, очень поможет, но это всего лишь пропаганда. Настоящие перемены принесут деревянный плуг, коса, барана, зерна амаранта и десятикратный рост населения повсюду. Ибо все это так просто передать, две пригоршни зерен в мешке и шкуры кабры, да заложенное в памяти знание, как с ними обращаться. Мира очень хотелось стать частью этого, но что хорошего могут сделать его неуклюжие руки на полях амаранта? Он даже не способен сидеть в тенечке и прясть шерсть кабры. Он даже не может учить других, ибо никто не разберет его речь. Элла, не поднимая головы, работала над переделкой земных растений, насекомых и мелких животных. Над созданием новых видов, способных сопротивляться доскаладе и даже нейтрализовать ее. Мать время от времени помогала ей советами, но больше ее не хватало. Она занималась самым важным, самым секретным проектом. Это Эндер пришел к Мира и рассказал ему то, что знали только его родные до Кванда. Королева Улья не погибла. Она вернется к жизни, как только Навинья найдет способ защитить ее от доскалады. Ее и всех жукеров, которые родятся от нее. Да, как только все будет готово, королева Улья воскреснет. И частью этого мира не станет тоже. Впервые люди, две расы чужаков, живут вместе, как роман, на одной планете, и мира не принадлежит всему этому. Он теперь меньше человек, чем свинцы. Он не может говорить и работать руками и в половину так хорошо, как они. Он перестал быть существом, владеющим речью и орудиями. Теперь он варилес. Они содержат его, как игрушку, как бесполезное домашнее животное. Он хотел уйти, а еще лучше исчезнуть, избавиться от всех, даже от себя. Но не сейчас, не сразу.